Глава 19. Два письма. В конце июня Полианна получила письмо от Деллы Уэттерби. «Я хочу попросить тебя об одной услуге», — писала мисс Делла. «Надеюсь, ты сможешь посоветовать мне какую-нибудь тихую, спокойную семью в Белдингсвилле, которая согласится принять на лето мою сестру. Точнее говоря, их будет трое — сама миссис Кэррио, ее секретарша и приемный сын Джейми. Ты же помнишь его, правда? Они не хотят останавливаться в обычном отеле или пансионате. Моя сестра очень устала, и доктор порекомендовал ей отправиться куда-нибудь в сельскую местность, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Он предложил поискать для этого что-нибудь в штатах Вермонт или Нью-Хэмпшир. Мы сразу же подумали о Белдингсвилле и о тебе. Решили, что ты наверняка сможешь подсказать нам подходящее местечко. Я сказала Рут, что напишу тебе. Они хотели бы выехать как можно скорее, по возможности уже в начале июля. Надеюсь, я не слишком обременяю тебя своей просьбой. Сообщи, пожалуйста, знаешь ли ты подходящий дом, и пришли ответ на адрес клиники, потому что моя сестра сейчас тоже находится здесь и проходит курс восстановительного лечения. С надеждой на скорый и благоприятный ответ, искренне твоя, Делла Уэттерби». Прочитав письмо, Полианна несколько минут сидела, хмурилась, перебирая в голове дома в Белдингсвилле, которые можно порекомендовать ее друзьям для отдыха. Затем в ее голову пришла одна мысль. Замечательная мысль. И радостно улыбнувшись, девушка побежала искать тетушку. Тетя Полли! Тетя Полли! Запыхавшись, застрекотала она с порога. У меня прекрасная идея. Я же говорила, что обязательно что-то случится, что какой-нибудь талант у меня прорежется. И вот, пожалуйста, все как по заказу. Сейчас я объясню. Не волнуйся, моя дорогая. Слушай. Я получила письмо от мисс Уэттерби. Она сестра миссис Кэррио, той самой, у которой я когда-то провела одну зиму в Бостоне, помнишь? Ну так вот, они хотят этим летом поехать отдохнуть в каком-нибудь тихом месте. И мисс Уэттерби спрашивает, не могу ли я посоветовать им такое местечко. В отеле или пансионате они останавливаться не хотят, хотят пожить в тихом частном доме. Сначала я не знала, что им предложить, а потом меня осенило. И как ты думаешь, тетя Полли, чей это дом? Девочка моя, придержи лошадей, простонала миссис Чилтон. Ты тараторишь, словно десятилетняя девчонка, а не взрослая женщина. Скажи еще раз, только спокойно, о чем идет речь? О месте летнего отдыха для миссис Кэррио и Джейми. «Я нашла им его!» Чуть медленнее, но все так же весело прощебетала Полианна. «Вот как! Ну и очень хорошо, что нашла. Только я-то здесь при чем?» Равнодушно отозвалась миссис Чилтон. «При том, что вот он, этот дом!» Полианна широко повела вокруг себя руками. «Я собираюсь пригласить их сюда, к нам, тетушка. «Ты с ума сошла, Полианна?» Моментально выпрямилась в кресле миссис Чилтон, с ужасом глядя на племянницу. «Постой, тетя, постой! И не спеши говорить «нет», — пылко принялась уговаривать ее Полианна. «Неужели ты не видишь, что это шанс? Тот самый шанс, которого я так ждала? Он же прямо в руки мне с неба свалился. Все можно будет устроить как нельзя лучше. Свободных комнат у нас полно». «А готовить и следить за порядком в доме я умею, ты сама знаешь. А они нам за все это заплатят. Причем хорошо заплатят, я не сомневаюсь. К тому же именно к нам они приедут с особой радостью, в этом я тоже уверена. Кстати, их будет всего трое. Миссис Кэррио, Джимми и секретарша». «Но, Полианна, это невозможно». «Нет, нет, я не могу». «Превратить дом Харрингтонов в Пансион? Никогда, Полианна. Никогда. Но это же не обычный пансион будет, моя дорогая, а особенный. Потому что он не для всех, а только для тех, кого мы сами позовем. К нам приедут погостить наши друзья, вот и все. Просто они при этом еще и заплатят нам. Заплатят те самые денежки, которые так нам нужны, которых так нам не хватает. Ты же сама постоянно говоришь об этом. Выложила козырного туза Полианна. Лицо Полли Чилтон перекосилось от нанесенного ее самолюбию удара, но затем она с глухим стоном откинулась на спинку своего кресла и слабым голосом спросила: «Детка, ну как же ты думаешь справиться со всем этим? В одиночку тебе столько дел не осилить?» «В одиночку, конечно, не осилить», — весело согласилась Полианна. «Весело, потому что главного, согласия тетушки, она уже добилась, а все остальное уже детали, мелочи, не более чем хруст гравия под ногами, как говорится. Я могу готовить и присматривать за всем, что потребуется нашим гостям, а для всего остального позову на помощь одну из младших сестер Нэнси, а стиркой, как всегда, займется миссис Дурджин». «Но, Полианна, я не очень хорошо себя чувствую. Точнее, совсем плохо, поэтому мало чем смогу помочь». «И не нужно. Зачем тебе что-то делать?» — пожала плечами Полианна. «Вот увидишь, тетя, все будет прекрасно. Знаешь, просто не верится, что мне деньги сами в руки свалились. Причем хорошие деньги». «Сами в руки свалились, да-да. Тебе еще многое нужно понять в этой жизни, Полианна. И одна из этих истин заключается в том, что постояльцы, вроде твоих летних гостей, деньгами никогда не сорят. Всегда стараются заплатить поменьше, а получить за свои деньги побольше. Боюсь, ты еще не раз вспомнишь эти мои слова, когда и принесешь, и уберешь, и сваришь, и испечешь, и с ног будешь валиться к вечеру от усталости, чтобы на завтра с зарей вновь приниматься за работу. Когда от тебя будут требовать буквально все, от свежих яиц до хорошей погоды». «Хорошо, я запомню твои слова, тетя», — рассмеялась Полианна. «Но заранее, пожалуй, волноваться и переживать не стану. А пойду-ка и напишу, не откладывая, ответное письмо мисс Уэттерби. Сегодня днем Джимми Бин собирался зайти. Вот он на обратном пути письмо и отправит». «Полианна, я просила бы тебя не перевирать имя этого юноши. Бин. Как услышу, так меня и передернет от этого Бин. Его фамилия Пендлтон. Неужели так трудно запомнить?» «Пендлтон, конечно, Пендлтон», — согласилась Полианна. «Только я все время об этом забываю. И за глаза его Бином называю. И даже в лицо иногда. Никак не могу привыкнуть, что его усыновил мистер Пендлтон. Это ужасно, конечно, но Джимми на меня никогда не обижается. Никогда. Ах, тетушка, я так рада, так рада!» И она, пританцовывая, вылетела из комнаты. К 4 часам, когда пришел Джимми, письмо было написано, а Полианна все еще бурлила от волнения, возбуждения, радостных предчувствий, и потому с порога обрушила на него поток новостей. «Мне ужасно хочется поскорее вновь с ними встретиться», — восклицала она, посвятив Джимми в свои планы. «Ведь мы не виделись с той самой зимы». «Да ты сам это знаешь. Ведь я уже рассказывала, кажется, о тебе, о Джейми». «Рассказывала, рассказывала, не сомневайся», — с явной ноткой недовольства в голосе ответил юноша. «Не правда ли это просто чудесно, что они приезжают?» «Если честно, не понимаю, что в этом может быть чудесного», — пробурчал он. «Ну как же? Разве не чудесно, что мне выпал случай хоть немного помочь тете Полли, поддержать ее деньгами?» «Нет, Джимми, ты не прав. Это просто замечательно!» «Но мне кажется, что тебе будет довольно тяжело с твоими гостями», не скрывая своего раздражения, возразил Джимми. «Да, в некотором смысле будет нелегко. Но я буду думать не о трудностях, а только о тех деньгах, которые при этом заработаю. Знаешь, Джимми, я, оказывается, как это говорят о тех, кто все на деньги меряет? А, меркантильная, вот. Да, я ужасно меркантильная, Джимми. Корыстная». Джимми целую минуту ничего не говорил, молчал, затем довольно резко спросил. «Скажи, сколько сейчас лет этому твоему Джейми?» «Помню, помню», — озорно улыбнулась Полианна. «Тебе никогда имя Джейми не нравилось? Кстати, его теперь усыновили по всем правилам. Поэтому, если хочешь, можешь называть его просто по фамилии Кэррию». «Но ты так и не сказала, сколько сейчас лет мистеру Кэррию», — сухо напомнил Джимми. «Точно это никому не известно. Даже ему самому, я полагаю. Ну а так, навскидку, вы с ним примерно ровесники. Интересно, каким он стал теперь? И что у него с ногами? Я в письме об этом спрашиваю». «Само собой. О чем же еще спрашивать?» Неприязненно проворчал Джимми, вертя в руках конверт. Больше всего ему хотелось потерять это письмо по дороге на почту, а еще лучше порвать его и сжечь где-нибудь в кустах, только бы не опускать в почтовый ящик. Джимми отлично понимал, что эти мысли ему ревность нашептывает. То самое чудовище с зелеными глазами. Да, он ревновал к этому парню, имя которого было похоже и в то же время совершенно не похоже на его собственное. Джимми сердито убеждал себя в том, что нет ему никакого дела до этого парня с девчоночьим именем, и в Полианну он вовсе не влюблен, ни капельки. Хотя, конечно, был влюблен в нее по уши. Просто, ну, не хотелось ему, чтобы этот чужак болтался тут все лето под ногами, мешал им с Полианной хорошо проводить время вдвоем. Джимми едва не сказал об этом вслух, но что-то удержало его, и, пожалуй, к лучшему. Словом, вскоре он покинул особняк Харрингтонов, унося с собой ненавистное письмо. Это письмо Джимми все же не выбросил и не сжег в кустах, потому что спустя несколько дней Полианна получила ответ от мисс Уэттерби. Кусочек из этого письма она даже прочитала Джимми, когда тот в следующий раз зашел повидаться. То-то он был рад это слушать, наверное. Вначале Делла пишет о том, что они будут рады приехать, благодарит и все такое. Это неважно, это я опущу. А вот дальше тебе, наверное, будет интересно, ведь я тебе уже столько о них рассказывала. Ничего, вскоре ты сам с ними познакомишься. И, надеюсь, поможешь мне сделать так, чтобы им было весело проводить здесь время. Поможешь, Джимми?» «Клоунский нос нацепить или так сойдет? Мрачно поинтересовался он. «Перестань. Нехорошо так относиться к человеку, которого ты и не знаешь совсем. Ну, имя тебе его не нравится, и что?» — упрекнула Полианна. Впрочем, без особой суровости упрекнула. «Я уверена, что вы с ним подружитесь, а миссис Кэррию ты просто полюбишь». «Да неужели?» — желчно откликнулся на это распаляемый чудовищем с зелеными глазами Джимми. «Просто сказочная перспектива. Остается надеяться, что эта почтенная дама соизволит ответить мне взаимностью». «Дурачок», — улыбнулась Полианна. «Ладно, слушай теперь. Это письмо от Деллы. Она сестра миссис Кэррию, а работает в клинике доктора Эймса, откуда я ее, собственно, и знаю. Полианна, ты просишь меня рассказать все и обо всех. Это грандиозная задача, конечно, но попробую хотя бы отчасти с нею справиться. Начну с того, что ты, наверное, с трудом узнаешь мою сестру. Так сильно она изменилась. В последние 6 лет в ее жизни появился смысл, цель, и это чудесным образом повлияло на Рут. Сейчас она несколько похудела, переутомилась, но хороший летний отдых поможет ей быстро восстановить силы, и ты увидишь, какой молодой, цветущей и счастливой она выглядит теперь. Обрати внимание на слово «счастливой». Я его вставила неспроста. Правда, для меня это слово означает гораздо больше, чем для тебя. Ведь тогда, в ту зиму, ты была еще слишком маленькой, чтобы понимать, как несчастна она была в ту пору. Тогда жизнь представлялась Рут сплошным кошмаром. Теперь она полна радости. Прежде всего, у Рут теперь есть Джейми. И когда ты увидишь их вместе, не потребуется никаких слов, чтобы понять, как много они значат друг для друга. Поэтому я лучше промолчу. Должна сказать, что происхождение Джейми по-прежнему остается для нас тайной. Мы так и не знаем, наш это Джейми или нет, но моя сестра полюбила его как собственного сына и по всем правилам усыновила его. Об этом я, впрочем, тебе уже писала. Кроме того, у сестры есть ее подопечные. Ты помнишь Сейди Дин, продавщицу? Рут заинтересовалась судьбой этой девушки, постаралась помочь ей наладить жизнь, а затем моя сестра понемногу начала наращивать усилия. Появились новые девушки-работницы, для которых она стала настоящим ангелом-хранителем. Вскоре Рут построила для этих девушек дом, что-то вроде благоустроенного общежития. К моей сестре присоединились еще несколько богатых женщин и мужчин, и Рут стала кем-то вроде председателя комитета. Можешь представить, какая это нервная работа? Но Рут повезло. У нее есть прекрасная помощница и секретарь. Знаешь, кто это? Это Сейди Дин. Да-да, та самая. Встретившись с ней, ты увидишь, что она тоже сильно изменилась, хотя при этом осталась все той же старой, точнее, юной, доброй Сейди. Что касается Джейми, бедный Джейми. Самое большое несчастье в его жизни в том, что он никогда не сможет ходить. Какое-то время у нас теплилась надежда. Джейми целый год провел в клинике доктора Эймса, но поправился лишь настолько, чтобы передвигаться не в инвалидном кресле, а на костылях. И все же бедный мальчик навсегда останется инвалидом. Впрочем, это касается только его ног, но не всего остального. Впрочем, ты сама достаточно хорошо знаешь Джейми и поймешь, что я хочу этим сказать. Ведь когда общаешься с Джейми, сразу забываешь о том, что перед тобой калека, и видишь лишь человека, бесконечно свободного душой и сильного духом. Вот увидишь его, и сама поймешь, сколько он сохранил в себе прежнего мальчишеского задора и умения радоваться жизни. Это просто удивительно. Правда, остается одна вещь, которая постоянно мучает его и способна довести почти до отчаяния. Дело в том, что Джейми ужасно боится в один совсем непрекрасный день обнаружить, что он не наш племянник, не настоящий Джейми Кент. Он так долго, так много размышлял об этом и так горячо желал оказаться тем самым Джейми Кентом, что по-настоящему поверил в это. Пусть все так и остается. И даже если Джейми не наш племянник, пусть он никогда не догадается и не узнает об этом. «Вот, собственно, и все, что сообщила Делла», — сказала Полианна, складывая исписанные листы. «Интересно, правда?» «В самом деле интересно», — согласился Джимми, причем на этот раз без той привычной язвительной иронии, с какой он всегда говорил о Джейми. Просто он вдруг впервые задумался над тем, что для него самого значит здоровые крепкие ноги. Он даже готов был в эту минуту великодушно согласиться, чтобы Полианна, так и быть, уделяла этому калеке Джейми частицу своего внимания и мыслей. Но только не слишком много, само собой. Не слишком много. «Да, тяжело приходится этому бедному малому», — добавил он. «Тяжело. Чтобы ты об этом знал, Джимми Бин», — вздохнула Полианна. «Вот я знаю. Я ведь тоже одно время ходить не могла». «Да, конечно, конечно», — нахмурился юноша и беспокойно заёрзал в кресле, видя наполнившиеся слезами глаза Полианны и ее озабоченное, полное сочувствие лицо. «Ну, знаете, если у нее становится такое лицо, когда она думает о Джейми, то не поспешил ли он, Джимми, примириться с появлением этого калеки в их городке?»